трудное выбраться из этого. Старик все еще ждет с рекордным призом. Если смириться с мнением, что Анжелика виновна, часы можно отвести назад, словно ничего не случилось. А чтобы это не было так мучительно, могу не возвращаться в издательство Келлингема, но занять такой же пост где угодно. Но было нечто, чего я не учел — ярость. Пока я сидел вот так с Трентом, сильнее всего мной овладела отчаянная злость на всех. На старика за его самоуверенное предположение, что меня еще можно купить, на тактичную, но подчеркнутую нейтральность Трента, даже и на Бетти за ее отчаяние, которое так давило на меня. У меня уже не было сил переносить тычки и угрозы. Сыт был ими по горло. Что бы я впредь ни делал, делать это буду я сам. Плевать мне на их доказательства. Плевать на апокалиптические предсказания моего будущего, сделанные Трентом. Мне что, вместе с ними усомниться в Анжелике? И как бы я ни отказывался, разве я с первых минут ее ареста не знал, что она будет стараться защитить меня? Если бы в ту ночь она пришла ко мне только ради алиби, с убийством на совести, почему же она о нем не заикнулась? Почему правда всегда должна быть мучительно сложно? Почему бы хоть раз ей не стать простой? А если это так? — Можно поговорить с ней? — спросил я Трента. — Конечно. Он встал. — Я предполагал, что вы захотите с ней встретиться. Она вас ждет. Подойдя к дверям и открыв их, сказал полицейскому: — Отведите мистера Хардинга к мисс Робертс. Тот отвел меня к соседним дверям в нескольких ярдах по коридору. Открыв их, отступил в сторону, пропуская меня. Анжелика была одна. Охранник закрыл за мной двери. Анжелика встала. Выглядела она устало и заурядно. Никогда бы не подумал, что она может выглядеть заурядно. — Тебе сказали о новом времени убийства? — Сказали, — ответил я. — Значит, теперь ничего не поделаешь. Ничем не сможешь мне помочь. Думаю, ты это понял. Ты просто с ума сошел, когда вздумал давать показания в суде. Мне хотелось остаться к ней равнодушным. Так было бы гораздо легче, но не получалось. В конце концов, я понял, что то, что из-за нее случилось со мной, ничто по сравнению с тем, что случилось с ней. Скажи она обо мне правду полиции в Клакстоне, не была бы здесь. До известной степени я виноват в том, что теперь она томится в камере, и день изо дня одна, под растущей угрозой смерти, следит, как затягивается сеть вокруг нее. Но даже теперь, в эти мучительные часы, она способна была думать не о себе, а обо мне. Ну, ладно. Любит она меня, или только думает, что любит, или думает, что я ее люблю. Разве в этом дело? Только чудовище могло бы не испытывать чувство благодарности. Ты не убивала его, правда? Нет, Билл. и шла пешком всю дорогу с 10-й Западной до нашего дома, да? — Ну да, ведь у меня не было денег. Оставалось всего 10 центов. Взглянув на нее, я подумал. — Что это со мной было? Ведь я ее знаю лучше, чем Бетси. И хотя теперь мы бесконечно далеки, ведь когда-то мы были так близки, как только могут быть близки люди. Знаю ее слабости. Она безответственна, сентиментальна, романтична и непрактична, как и ее отец. Но ведь знаю и ее лучшие качества. Никогда в ней не было ни капли мстительности. Ни за что бы она не смогла убить человека за то, что ему надоело. Была слишком скромна и порядочна. И лицом к лицу с реальностью ее натуры мне вдруг все доказательства окружного прокурора и иезуитские хитросплетения лейтенанта Трента представились полной ерундой. — Я дам показания, и Рики тоже, — сказал я. — Но, Билл, раз уж они такие тупицы, что хотят судить невиновную женщину, я не могу стоять в стороне. Что мне до них? Я всем им докажу. И тут сквозь пелену гнева пробилась иная мысль. — Нет. Есть идея получше. Найду преступника. Кто-то же это сделал. Никто почему-то не вспомнил об этом маленьком и существенном факте. Если выясню, кто это сделал, мне ни к чему выступать в суде, и тебе тоже. Никакого суда не будет. Она стояла вялая, словно вся жизнь покинула ее. Потерянное, беспомощное выражение ее лица невольно напомнило мне Рики, и гнев мой вспыхнул с новой силой. Все кричат о том, что нужно оберегать Рики, что этот несчастный нервный ребенок не выдержит такого испытания, как выступление перед судом. А как насчет его матери? Я сказал, да, я это сделаю. Выясню, кто преступник, и мы выиграем. Вернулся к Тренту. Когда я заявил ему, что решил дать показания, отговаривать меня он не стал. Только улыбнулся своей безучастной улыбкой. Ну, я примерно так и предполагал. Позвоню прокурору и дам ему знать. Пятца, разумеется, свяжитесь с адвокатом мисс Робертс. Зовут его Макгайр. Отличный юрист. Достав из кармана визитку, подал ее мне. Здесь его адрес. Советую вам отправиться к нему немедленно. Вам дорога теперь каждая минута. Он поднялся. Где ваш сын, знаете. Можете забрать его по дороге. Я его уже почти не слушал. Думал о Бетси, как она себя поведет, когда узнает, в какую темную бездну я ее вверг. И тут заметил, что, как обычно, Трент подает мне руку. Машинально я ее пожал. — До свидания, лейтенант. — Счастливо. Он снял вдруг маску профессионала и на какой-то миг стал похож на живого человека, и даже улыбка стала живой человеческой улыбкой. «Прокурор взвился, как петух», — сказал он вдруг. «Я кое-что вам скажу, мистер Хардинг». Вы мне нравитесь. Глава 21. Решимость самому распутать дело зародилась у меня внезапно в приступе гнева. Но когда я возвращался домой с Рикки, страшась неизбежного объяснения с Бетси, успел прийти к выводу, что единственное спасение для всех нас — найти настоящего убийцу. И неужели это так невозможно? У меня была своя версия относительно предстоявшей Джимми встречи, только Трент ее презрительно отверг. Хотя Брауны могли кое-что знать. Трент их, конечно, расспрашивал, но при своем ортодоксальном подходе мог проглядеть какую-то мелочь, за которую можно ухватиться. И еще Дафна. Если еще захочет говорить со мной после того, что я устроил ей и ее отцу, могла бы дать хоть какую-то зацепку. Поскольку больше рассчитывать было не на что, я решил с этого и начать. Будь что будет, но я выясню, кто убил Джимми. Сорву процесс, уберегу Бетти хоть от этого унижения. Когда мы вернулись, жены дома не было. Я думал, она пойдет на службу, но ее не было. Значит, мучительное объяснение откладывалось. Позвонив Макгайру, я отправился к нему. Провел там целый час. Он был человек молодой, приветливый и, несомненно, умный. Держался бодро, хотя с некоторым недоверием к моей решимости выступить на суде свидетелем защиты. Но его усмешка стала откровенно скептической, когда я заявил, что найду убийцу, и призвал его мне помочь. «Разумеется, я делаю все, что в моих силах, мистер Хардинг, и буду продолжать свои усилия. Нет причин и вам не попытаться что-то сделать. Но, боюсь, удачливый детектив-любитель — это скорее выдумка беллетристов. Если взглянуть на дело всерьез, поиски убийц и полиции не всегда под силу. Не надо недооценивать Трента. Что бы ни решало его начальство, он умеет сохранять ясную голову и идет до конца по любому следу. Он там самый толковый парень. Мы с ним вместе учились в Принстоне. На него можно положиться. Положиться на Трента, потому что они с Макгайром в Принстоне были приятелями. Надо было догадаться, что Трент закончил шикарный университет. Где еще бы он научился делать хорошую мину при плохой игре? Заглянув в профессионально любезные глазки адвоката, я списал его со счетов. Попросил адрес Браунов и отправился к ним. Брауна дома не было. Меня приняла жена, маленькая, хорошенькая и простуженная блондинка. Узнав, что я бывший муж Анжелики, стала просто воплощенным участием. Рассказала мне все, но только то, что Трент давно уже рассказал мне и Келлингемам. «А ничего еще вам не припоминается?» — спросил я. — Да, собственно, нет. Но мы с мужем непрерывно обсуждали все это и теперь убеждены. Джимми кого-то ждал. И еще мы думаем, встреча касалась денег. — Денег? — Чтобы вы знали, Он не платил нашей матери ни гроша за квартиру, причем с самого первого дня.